Глава первая. Сиена. Проклятье. Время на исходе. Дождь хлестал по лицу, пока мы мчались сквозь ускользавшую ночь. Беттани справа от меня, а Уильям первый в очереди на вампирский трон, слева. Он должен пережить эту ночь. Его голова качнулась, подбородок коснулся груди. Из носа потекла тонкая струйка крови. «Уилл!» — вскрикнула я, перекрывая стук копыт и свист ветра. Он пошатнулся, и его тело накренилось, завалилось на бок, как корабль во время шторма. Беттани вскрикнула, но она была недостаточно близко, чтобы удержать его от падения. Я прижала правую ногу к боку Хавок, и лошадь придвинулась к Уиллу и его скакуну. Протянув руку, я схватила наследника за руку, когда он чуть не свалился и, стиснув зубы, попыталась удержать в седле. Едва ли. Он был невысокого роста, но я не знала, как долго смогу сохранять его тело в вертикальном положении. Нам нужно укрытие. И как можно скорее, пока Уилл не растянулся на утрамбованной земле, оказавшись в еще более скверном положении, чем раньше. «Би!» — прокричала я сквозь порывы ветра. «Нам нужно найти место, где можно остановиться на ночь!» Я молилась, чтобы у нее оказалось хоть какое-то представление о том, где мы находимся, какой бы нелепостью это ни казалось. Беттани воспрещалась покидать замок еще строже, чем мне и другим девочкам, привезенным на игрище жатвы. Но надежда умирает последней. Она беспомощно покачала головой, когда мы двинулись дальше. «Я искала, но нигде не видела подходящего пристанища». Изо всех сил, стараясь удержать Уилла и мчась верхом в непогоду, я могла отвлечься лишь на собственные мысли. Причиной хаоса, в котором я теперь оказалась, была только моя вина. Я позволила схватить себя, думая, что попаду к оборотням и таким образом спасу своего друга Джордана. Вместо этого представители вампиров купили меня на аукционе, затянули в корсет и заставили принять участие в опасной игре. Все это время я искала способ добраться до Джордана, пока не стало слишком поздно. Если перенестись на несколько недель после обозначенных событий, то ситуация, которую я и так считала довольно скверной, стала намного, намного хуже. Король мертв, а я оказалась в бегах с молодым принцем вампиров и направилась на территорию оборотней, в то время как его старший брат, настоящий тиран, выслеживал нас. Я не питала иллюзий относительно происходящего, потому что едва ли не кожей чувствовала, как Эдмунд выискивает нас. Но, конечно, я думала лишь о среднем брате, о Доминике, о генерале. Я моргнула и увидела его в ванне, почувствовала его горячую гладкую кожу под кончиками пальцев, ощутила твердость его напряженной плоти. «Туда!» — просипел Уилл, и я дернулась в седле, покраснев с ног до головы. «Что?» Он поднял дрожащую руку и указал в сторону от тропинки, по которой мы двигались. Я ничего не увидела, но направила Хавок в ту часть леса, куда указал Уилл. Густо заросшие кустарником, сосны плотно прижимались друг к дружке. Но я разглядела крохотный разрыв в линии деревьев, свидетельствовавший о чем-то, созданном человеком. Шум дождя начал стихать, и по небу, опадая, поплыли крупные снежинки. Какими бы плотными ни были потоки ливня, белое покрывало, что стелилось вокруг нас, было еще непрогляднее. Скоро видимость станет лишь 3 фута. «Поторопись!» — крикнула я Би. «Снег заметет наши следы!» И выиграет время, чтобы успеть разобраться с травмами, которые получил юный принц. Сжимая руку Уилла так крепко, как только могла, я наполовину вела, наполовину толкала нас к едва заметной тропинке между деревьями. Ветки намокли и стали мягкими, и если бы мы не промокли до нитки, то продирались бы плечами сквозь кустарник. Спустя 10 минут удалось прорваться сквозь густую растительность. Мы оказались возле неприглядной лачушки. Но в нынешнем положении это казалось мне настоящим Тадж-Махалом. Постройка была не больше просторного стойла для лошадей. Может, 12 на 12 с металлической трубой для розжига огня, торчащей из жестяной крыши. Справа было простое крытое стойбище для лошадей с поручнем по внутреннему краю и всего одной стеной, защищавшей от сильного ветра. Жаль животных, но ничего не поделать. Это лучше, чем ничего. Не говоря ни слова, Би последовала за мной, спешиваясь. Вдвоем мы протащили Уилла по снегу в маленький сарай. «Сюда! Здесь есть свет!» — сказала Би, стуча зубами. Раздался щелчок, и, разгоняя тьму, ожил фонарь. Матраса не было, но в углу была свалена куча одеял. «Стели!» — выдавила я, почти сгибаясь под тяжестью Уилла. Би схватила одеяло. Два расстелила на полу, а еще одно положила в сторону. «Готово», — сказала она, бросаясь к Уиллу. В этот момент его ноги окончательно лишились сил и подогнулись. Он рухнул на землю, прижавшись к Беттани. «Уилл, ты должен нам помочь», — взмолилась я, потянув его за руку, чтобы перекатить. Он не ответил, даже не дернулся. «Хватай за руку, нужно оттащить его». Я стиснула зубы, обхватив пальцами предплечье Уилла. Кожа была ледяной, и даже при тусклом свете я видела, что цвет ее не просто бледный, а с наливающейся просенью. Желудок скрутило от этого зрелища. Температура упала, но на улице было не так уж холодно. Нужно что-то сделать и быстро. После 5 минут ругани и обливания потом нам, наконец, удалось уложить Уилла на импровизированную кровать. «Проверь, нет ли у него ран, пока я разберусь с лошадьми». Я развернулась и вышла за дверь, прежде чем Би успела возразить. Хотя я сомневалась, что она будет. Не в моменты, когда дело касается Уилла. Тройка лошадей самостоятельно добралась до небольшого укрытия. Они прижались друг к другу, ища утешения и тепла в заснеженной буре, бушевавшей вокруг. Я привязала каждую к перилам и отправилась на поиски корма для них. Это дало мне время подумать о следующем шаге. Очевидно, первонаперво мы должны поставить Уилла на ноги. Он не сможет самостоятельно держаться в седле в таком состоянии. И мы ни за что не доберемся до территории оборотней без него. А если и доберемся, не факт, что нас не разорвут в клочья. Черт подери, даже с Уиллом это было вполне возможно. Вероятность была очень высока. Не похоже, что вампиры и волки ладят. В задней части небольшого загона стоял деревянный ящик для хранения лошадиного корма. Я остановилась и осмотрела его, чувствуя, как оживают нервы. Нормально ли это — найти местечко у чёрта на куличках со свежим кормом для лошадей? Маловероятно, но я была не в том положении, чтобы искать подвох, поэтому отбросила сомнения, подхватила корм и высыпала его перед Хавок и двумя другими лошадьми. Теперь вода. Не обращая внимания на ноющую боль в спине, я отыскала ведро и поплелась к ручью, который был неподалеку. Возвращаться к лошадям пришлось трижды. Все это время я гадала, чья же это хижина и скоро ли объявятся ее хозяева. Я все острее осознавала, что придется действовать быстро. Мы не могли позволить себе попасть в плен ни к Эдмунду, ни к кому-либо еще, какому-нибудь излишне рьяному лорду-вампиру, жаждущему поладить с новым королем. Тяжело дыша, обливаясь потом и дрожа одновременно, я вернулась в хижину и прислонилась к двери. Беттани лежала рядом с Уиллом. Фонарь отбрасывал тусклый свет на их тела. она повернула ко мне свое бледное лицо. «У него такое медленное сердцебиение, Сиена. Я думаю, он умирает». Моя голова невольно обреченно сникла. Надежда стремительно улетучивалась. Но я тут же отбросила эти пораженческие настроения. «Тогда мы должны сделать так, чтобы он не умер, верно?» Я посмотрела на нее, а затем постучала пальцем по своей шее. Ее глаза расширились. «Ты имеешь в виду накормить его?» «Лошади и без того едва держатся на ногах. И мы знаем, что кровь животных не так эффективна. Мы — все, что у него есть, Би. Если не поможем ему сейчас, с таким же успехом можем просто уехать и оставить Уилла здесь. Потому что ты права. Мне тоже кажется, что он умирает». Я вздрогнула. Холод и тяжесть насквозь промокшей одежды буквально валили с ног. «Нам нужен огонь», — сказала она, выпрямляясь. «Никто не станет искать нас в такую погоду, так что дым нас не выдаст». Словно в подтверждение ее слов поднялся ветер, заметая окно снегом и скрывая нас от посторонних глаз. Маленькая печка уже была готова к розжигу. Рядом с ней лежала увесистая охапка дров. Я поднесла руку к лицу. «Черт, знаю, но это опасно. И все же мы должны рискнуть». Бетта не собралась было подойти к огню, но я мягко толкнула ее обратно к Уиллу. «Нет, я сама. Ты знаешь, как накормить его? Мы сами пустим кровь, или ты надеешься, что у него хватит сил укусить?» «Для начала я попробую последнее. Вампирами рождаются, а не становятся, так что мне не грозит обращение». Я опустилась на колени перед маленькой буржуйкой, думая о том, каково это — быть укушенной вампиром. Точнее, быть укушенной Домиником. Не то чтобы у него когда-нибудь будет такая возможность, но мысль о том, что он прижмет меня к своему обнаженному телу и его клыки вонзятся в мою плоть, вызывала дрожь совершенно другого рода. Со мной явно что-то не так. Я подбросила дров в печурку и с помощью маленькой искры подожгла растопку. За считанные минуты огонь заплясал на сухих дровах. Кто-то наверняка побывал здесь не так давно и обустроил это местечко для себя. Нужно уйти до того, как этот кто-то вернется и обнаружит нас с Златовлаской в своей хижине. «Сиена, мне нужна помощь», — мягко произнесла Беттани, отвлекая мое внимание от огня. «Не могу заставить его укусить меня». Я повернулась и увидела, что она прижата к Уиллу. Его голова повернута так, что рот оказался у ее шеи. Но с его стороны не было никакой реакции, никакого движения губ. Пробовала запястье. Я подошла к ней. Мое тело продрогло насквозь, но не смертельно. Не уверена, что Уилл со мной солидарен в этом. Взяв Беттани за руку, я поднесла ее запястье к рту Уилла, и мы вместе прижали ее руку к его клыкам. Она ахнула, когда они пронзили кожу. «Ну же, Уилл, пожалуйста, не умирай!» — плакала Би, и ее слезы не были вызваны укусом. Я подошла к ней с другой стороны, удерживая голову Уилла, пока кровь Беттани капала ему в рот. «Он не пьет ее», — пробормотала она, бросив на меня испуганный взгляд. «Почему не получается?» Время шло. Она сжимала запястье и сгибала руку, чтобы кровь текла. А я массировала шею Уилла, чтобы кровь двигалась дальше. Я сняла верхние слои своего платья и положила его на пол рядом с дровяной печью. Затем помогла Беттани сделать то же самое. Так что мы обе остались в тонких трусиках. Суши, но все равно холодно. Вот. Я взяла последнее одеяло и накрыла им ее плечи. «А ты?» Я опустилась на колени рядом с телом Уилла. «Должно быть, он ранен, и из-за этого не может прийти в себя. Я надеялась на порез, который мы легко могли бы залатать, но у меня было полное ужаса предчувствие, что, возможно, юный принц все-таки не выживет. Слова герцогини эхом отозвались в моей голове. «Позаботьтесь о нем. Спасите его». Но именно мысль о Доминике укрепила мою решимость. Я должна попытаться. Проведя пальцами по его груди, я оттянула рубашку. На верхней части тела ничего не было видно. Я до конца расстегнула ее, но не увидела никаких ран на животе. Просунула руку ему под спину, но и там ничего не было, ни царапины. Несколько синяков, которые были, когда мы только пустились в путь, исчезли. Я подняла голову, чтобы посмотреть на Беттани. И меня охватил ужас. Короля отравили. Тот же человек хочет смерти Уилла. На нем нет ран. Должно быть, это тот самый яд. Глаза Беттани закрылись. По щеке покатилась слеза. «Мы можем спасти его». Я прикусила нижнюю губу и кивнула. «Сделаем все, что в наших силах. Нужно привести его в сознание настолько, чтобы он смог ехать верхом, и мы убрались отсюда. Затем найдем короля оборотней и попросим о помощи. Хорошо?» План казался весьма простым, но мы обе знали, что нас ждет много трудностей. Беттани посмотрела на меня из-под одеяла. «Ты хороший человек, Сиена». «Нет, это потому, что он нам нужен. Наши шансы выжить возрастут, если Уилл будет жив». Я вздохнула и жестом велела Беттани отойти. «Перевяжи запястье. Посмотри, не припрятано ли чего в половице или потайном шкафу для еды. А я немного покормлю его». «Я могу остаться с ним. Со мной все в порядке. Даже голова не кружится». Одна рука Беттани лежала поперек груди Уилла, другая поглаживала щеку, пока кровь с ее запястья капала ему в рот. Я знала, что у нее есть к нему чувства. Еще когда мы были в замке, она почти призналась мне, что тайно любит его. «Я никогда не встану между вами, Би». Я нежно положила руку ей на плечо. «Это ничего не значит». Она отвернулась, на ее лице было написано чувство вины. «И ты любишь Доминика. Ты права, я веду себя глупо». Я не собиралась спорить с ней о своей предполагаемой любви к Доминику. Похоть. Я бы поспорила на свой последний доллар, что хочу этого мужчину больше, чем готова признать. Хотя вряд ли это полезно для меня и моего будущего здоровья. Но любовь... Любовь... Я сомневалась, что она возможна. Не в этом мире интриг и политики, жизни и смерти. «Я люблю Джордана», — тихо сказала я. «Он причина, по которой я здесь. Он моя семья». Беттани с сомнением кивнула, но ничего не сказала, освобождая мне место. Я опустилась на колени рядом с Уиллом, осознавая, что все наши попытки спасти его мотивированы лишь тем, чтобы можно было сказать «мы пытались». Если бы королю дали кровь, он бы выжил, и Эдмунд не взошел бы на трон, а мы не оказались бы в этой передряге. Я хорошо понимала, что делаю это все ради Беттани. Ради того, чтобы она могла проститься с любовью, которой не суждено было стать чем-то большим. Служанка и принц вампиров несовместимы так же, как и рабыня-человек с генералом вампиров. Я прижала запястье к рту Уилла, но в последнюю секунду остановилась, вытаскивая заколку-бабочку из волос. Почему-то мне казалось предательством позволить ему вонзить свои клыки. Я отказалась думать о том, кого предаю, и одним быстрым движением полоснула по коже. Заточенная заколка мгновенно вспорола кожу. Алая кровь проступила и потекла по мизинцу Уиллу в рот. Три капли, и, готова поклясться, его затрудненное дыхание стало более ровным. 4 капли, и его веки затрепетали. Из горла Уилла вырвался стон, и он молниеносно схватил мое запястье. Вцепился в меня с невероятной силой, хотя пару секунд назад едва ли не умирал. «Беттани!» — крикнула я, пытаясь освободиться. Паника стискивала грудь, а Уилл не отпускал. С таким же успехом меня могли привязать к нему. Беттани схватила его, и мы вместе попытались заставить Уилла отпустить. Она что-то прошептала, наклонившись к его уху. И так же быстро, как схватил, он ослабил хватку, с глубоким вздохом плюхнувшись на спину. Его глаза открылись, и он уставился в потолок. Голос был хриплым. «Я должен быть мертв. Я слышал, как мама зовет меня». Поморщившись, я прижала руку к груди, чувствуя, что вот-вот появится синяк. «Что ж, это самое странное спасибо, которое я когда-либо слышала. Но не стоит благодарности».